Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу о деятельности Двайта Муди. Двайт Муди имел лишь начальное образование. Не имел он и теологического образования. Он не был также ординованный, то есть рукоположенным проповедником. Как видим, Муди не имел тех качеств, которые требовались для проповедника или пастора, чтобы его рукоположить для служения. Муди не имел этого человеческого установленного стандарта, чтобы его ординовать для служения. Но слава Богу, Муди был призван Богом, так самым, как были призваны галилейские рыбаки, мытар Матфей и иные. Поэтому призвавший Муди Господь санкционировал служение своего слуги и посылал ему свои благословения. Его красноречивые, драматические и яркие проповеди, говорные со всей неподдельной искренностью и силой Святого Духа, всегда привлекали десятки тысяч слушателей, из которых многие тысячи обращались к Господу. Ища спасения в искупительной жертве Христа. Учение, в котором проповедовал Муди, было ортодоксальное и чисто евангельское. Он верил в сверхъестественное рождение Иисуса Христа от Девы Марии согласно пророчеств. Он верил в Его искупительную жертву, предназначенную Богом на кресте Голгофском. Верил в Его воскресение из мертвых, верил в Его вознесение к Своему Отцу в небесную славу и верил в Его второе пришествие на нашу греховную землю. Верил во все то, что было предсказано пророками в Священном Писании. В Его евангельской благовестнической работе Господь послал для Муди хорошего помощника, композитора и замечательного евангельского певца, хорошо подготовленного для своей работы. Ним был Ира Давид Санкей. Один из современников этих евангелиционных собраний, в которых участвовали Муди и Санкей, писал: «Ира Санкей для своего репертуара евангельских песней избирал самые простые евангельские песни, но, исполняя их в своем вокальном исполнении, он давал им особое значение и интерпеляцию через многократное повторение. Примером этому может послужить такая наивная песня о 99 овцах, оставленных пастухом в горах, чтобы идти искать одну заблудившую овцу. Матфея 18:12. Не это ли говорил святый апостол Павел, цитирую: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». То благоугодно было Богу юродством проповеди спасать погибающих. 1 Коринфянам 1 глава 18 стих и 21. Во всяком случае, слово «наивная песня» лучше от слова «юродство» проповеди о кресте, которое есть юродством для погибающих и силой Божией для спасаемых. Хотя человеку в этом казалась песня наивной, но сила Духа Святого и действующая через эту песню на сердца слушателей было могущественно, ведь многие видели себя этой заблудшей овцой, ради которой добрый пастырь пошел на Голгофский крест, чтобы спасти эту заблудшую овцу. Муди вместе с Санкеем совершали два путешествия в Европу, первое в Англию в 1873 по 75-й и второй в 1881 по 83. От этих двух посещений началось большое пробуждение в Англии, Валлии и Шотландии. В 1879 году Муди организовал институт «Пансион» для молодых девушек в городе Нортфилде, в штате Массачусет, и в городе Монт-Гермон такую же школу для юношей. В 1881 году он основал в городе Чикаго Библейский институт, который после смерти Муди стали называть Moody Bible Institute, который существует и по настоящее время. Кроме того, Муди устраивал христианские конференции для христианских служителей, пасторов, проповедников и христианских работников. На этих конференциях присутствовало от 3 до 10 тысяч присутствовавших. Двайт Муди умер 22 декабря 1899 года в городе Нортфилд в штате Массачусет. Влияние модернизма на христианскую церковь. В период Первой мировой войны и в годах послевоенного периода экономия Америки стояла на высоком уровне. Для американцев эти годы были годами большого экономического изобилия. Богатые члены христианских общин и общественных организаций жертвовали большие суммы денег для церковных организаций. Во многих местах начали строить большие и прекрасные храмы или молитвенные дома. В Нью-Йорке было построено здание храма баптистской деноминации. Был также построен епископальный кафедральный собор имени святого апостола Иоанна. Богослужения в таких прекрасных храмах начали изменять свою прежнюю простую форму. Служения в этих храмах становились более формальными. Проповедники в период богослужения стали одеваться в мантии священнические расы. Хористов стали одевать в мантии униформы. Изменилось также качество церковной музыки. Церковная музыка стала более сложной, возвышенной, чередуясь с рецитациями, как это принято делать на сценах театров и музыкальных филармоний. Она была весьма приятна для слуха, но ничего не давала для души. Казалось, что такие прекрасные богослужения в таких пышных храмах с такими богатыми программами, что они будут привлекать большое количество слушателей. Но наоборот, число слушателей постепенно стало уменьшаться. В чем же было дело? В том, что церковь потеряла свое назначение. Она стала выветренной солью. Она перестала проповедовать Евангелие. Модернистическо-либеральная теология стала совершать свою разрушительную работу, называемую модернизмом. Модернизм предложил свою социальную Евангелию. Модернизм по отношению личности Иисуса Христа имел на словах большой респект и уважение, как к самому наилучшему и гениальнейшему из людей. О Библии они говорили как о сборнике наилучших человеческих произведений. Модернисты отвергали сверхъестественное рождение Господа Иисуса Христа, согласно пророчеству о Деве Марии, признавая этим его лишь обыкновенное незаконное рождение. но почему-то признавали его наилучшим из людей. Этим самим они признавали лишь его как человека, и тем самим отвергали его искупительную жертву на Голгофском кресте. Его воскресение из мертвых, вознесение к своему небесному Отцу и второе пришествие на землю, называя Иисуса Христа высшими эпитетами, но в сущности слова эти были лишь поцелуем Иуды. Модернист не признавал греховности всякого человека, то есть того, что учит Священное Писание, что человек уже рождается в грехах. Под влиянием теории эволюции они надеялись, что своей социальной Евангелией и людскими усилиями они возродят человека, то есть добрыми делами и воспитанием, и все люди станут идеальнейшим обществом и без возрождения свыше, о чем учил Христос. Однако все эти ложные надежды лопнули, как мыльный пузырь. В 1929 году начались годы финансового кризиса, депрессии, и в 1939 году Вторая мировая война, бросившая весь мир в невыразимые страдания и ужасы с концентрационными лагерями и фабриками смерти. Для модернистов центральной личностью был не Бог, а человек –